Боже наш, сердечно мы Тебя благодарим за то, что собраны мы здесь в необычных условиях. Слава Тебе за этот лесной дом молитвы, где мы можем Слово Твое слушать, где можем получать наставления и молиться Тебе. Для нас это дорого и приятно, и славу за это прими. Господи, помоги, чтобы мы могли получить, услышать то, что Ты хочешь сказать лично каждому из нас. Боже, помоги быть внимательными, чуткими. Благослови тех, кто будет темы преподавать нам. Пусть благодать от Духа Твоего Святого сопровождает и говорящих, и слушающих. Помоги, Господи, чтобы имя Твое было прославлено. Это желание, цель жизни нашей, чтобы Тебе доставить славу, хвалу и честь. Достоин Ты всего этого, Господи. Вот нужда поступила, желание, чтобы Ты поправил здоровье супружеской четы. Просим Тебя, чтобы Ты порадовал их детками. Господи, яви милость во роде Иисуса Христа. Просим Тебя, чтобы Ты веру укрепил. Это так необходимо нам в наших семьях. Боже, на милость Твою надеемся. Благодарим Тебя, Отца, Сына и Духа Святого. Аминь.